Иногда это была война за территорию между разными семьями адептов из первоначальной плоскости, иногда это было завоевание и колонизация, которую проводила семья адептов на других плоскостях. Короче говоря, если бы Гримм и другие стали официальными адептами, они тоже, вероятно, должны были участвовать во многих кровавых войнах. Однако сидеть и спокойно ждать, пока адепт Андерсен не убьет их, было абсурдной мыслью. С отвратительным характером адепта Андерсена, который прожил годы в болотной башне и никогда не выходил, можно было легко сказать, что он был адептом-исследователем, а не экспертом в битве. Но даже так, Гримм не хотел драться с ним лицом к лицу. Поскольку у него не было намерения сражаться, тогда единственный вариант, который остался, это заговор. Поэтому в течение этого периода времени, кроме того, что он изо дня в день повышал свою общую силу, Гримм также спокойно планировал и готовился к чему-то. Однако, поскольку его целью на этот раз была официальный адепт, Гримму пришлось тщательно думать, прежде чем принимать какие-либо решения. В конце концов, если Актеон хотел достичь вершины псевдоадепта, требовалось еще 3 месяца, поэтому у Гримма еще было время, чтобы составить план. В комнате зла-жука было темно и влажно, как в истинном гнезде жука. Белые коконы были по всему полу. Некоторые из них были разбиты, и из этих сломанных коконов ползли личинки, а их тело покрыто липкой желтой слизью. Всякий раз, когда руна зажигалась от магического массива, выгравированного на полу, яркий свет освещал неповрежденные коконы, делая их прозрачными, и даже можно было увидеть личинок внутри коконов. В одном углу комнаты находилось изуродованное мертвое тело дикого буйвола, и по всему телу были следы укусов жуков. Черная кровь буйвола сочилась из мертвого тела и разливалась по комнате, разнося резкий и неприятный запах. Воздух в комнате был как сильная кислота, смешанная с кровью и гнилью. Тем не менее, Актеон будто этого не замечал. Он сидел на полу, обе ноги согнуты, тело наклонилось вперед. Хотя он не шевелился, под его халатом можно было уловить едва уловимое движение. Время от времени он вздымался, прежде чем вернуться к первоначальной форме. Это было признаком того, что в его, казалось бы, спокойном теле было не так спокойно, как казалось внешне. С тех пор, как он вернулся из церемонии вливания родословной, проведенной Андерсеном, большую часть времени Актеон сидел тихо, как мертвый человек. Каждый день родословная полужука, возглавляемая королевой жуков, и родословная вампира, возглавляемая кровожадным сердцем, использовали его тело как поле битвы. Обе стороны желали пожрать другого. Следовательно, в этой войне родословных, где победитель выживает, и проигравший умирает, ни одна из них не хотела идти на компромиссы и сосуществовать с другой. Если бы две мутированные родословные могли легко сливаться друг с другом, в этом мире было бы много адептов родословной. Почему еще было столько адептов, которые глубоко погрузились в темные и мокрые башни, проводя пугающие эксперименты, которые в основном не давали никаких результатов? Если потенциал двух отдельных родословных был не сбалансирован, то неизбежным результатом было бы одно поглощение другим. Тем не менее, если потенциал был сбалансированным, это заканчивалось тем, что оба проигрывали, а тело хозяина распадалось. Первоначально родословная полужука занимала местное преимущество в его теле. Тем не менее, всякий раз, когда вампирская родословная была почти побеждена, адепт Андерсен всегда звал его в секретную комнату, расположенную на 5-м этаже башни, и вводил новую дозу исходной крови в его тело. Из-за этого бесконечного запаса новой крови, родословная вампиров могла загрязнять жизненно важный орган Актеона. Она изменила сердце Актеона на кровожадное сердце. С помощью этого сердца вампирская родословная первая взяла верх в войне родословных. Очевидным симптомом этого было то, что тело Актеона ухудшилось, а его кожа начала становиться темно-красной. Голова Актеона погрузилась в его грудь. Даже когда битва двух родословных вызвала значительный спад в его жизненной силе, он все равно не двигался. Однако прямо сейчас, в глубинах своей духовной сферы происходила еще более жестокая битва. Печать сознания, образованная контрактом, была глубоко укоренена в источнике души Актеона. Но странно, казалось, что часть его души почти отошла от источника души. Скрывая большую часть своего сознания в королеве жуков и убегая от контроля адепта Андерсена, Актеон мог едва поддерживать независимость своего собственного сознания. В этот момент он не осмелился позволить своему первичному сознанию вернуться к источнику души. Как только он вернет обратно часть души, адепт Андерсен почувствует это через контракт. Поэтому, в настоящее время в его теле, адепт Андерсен контролировал только вторичное сознание, но его первичное сознание скрывалось внутри, ожидая прекрасной возможности захватить контроль над своим телом. Было сложно убежать от контроля адепта Андерсена, полагаясь только на свои силы. Вот почему он тайно отправил несколько своих жуков, чтобы обратиться за помощью к врагу, которого он ненавидел больше всего. Но оба послания канули в небытие, никто не отреагировал, и поэтому Актеон беспокоился все больше. Глава 138. Третий этаж болотной башни, в лаборатории алхимии. Заняв самую лучшую лабораторию алхимии, Грим не выходил из нее 3 дня и 3 ночи. В первый день он ничего не сделал. Он только держал ядро расплавленного гиганта первого класса, который стал целью его эксперимента, и крутил его в руках для тщательного изучения, позволяя чипу закончить дизайн. Благодаря мощным средствам, представленным элементальным зрением, он видел каждый кристалл, который формировал все ядро, каждую нить, где они распределялся земной и огненный элементий. Каждая деталь и каждый узел хранились в его разуме. Собранная информация превращалась в группы данных, а затем в трехмерную и детальную виртуальную модель. Покончив со всем этим, Грим просто лег на пол в лаборатории алхимии и погрузился в глубокий сон. Он проснулся рано утром следующего дня. Он потянулся, зевнул и встал с пола. Он привел себя в порядок и когда почувствовал, что его дух освежился, Грим вернулся к работе. После долгого периода подготовки, дизайн нового голема был глубоко выгравирован в его сознании. Сегодня он воплотит его в реальность. Он искривился и пытался подбодрить себя. Постепенно колебания и заботы исчезли, их заменили решимость и уверенность. Грим махнул рукой и активировал станцию алхимии. Совершенно новый голем с совершенно новой концепцией дизайна. Чтобы полностью использовать силу этого двухэлементного ядра земли и огня, чип специально разработал новый трехмерный магический массив. 5 массивов сбора энергии, 3 массива усиления элементия, 2 массива переключения элементия, 2 массива энергетического силового поля, 1 активатор лавовых доспехов, 1 массив призывающей руны, 1 массив элементия дарования жизни, несколько энергетических узлов и схем. У глиняного голема уровня начинающего ученика было только 7 магических массивов, в то время как громовой гигант использовал децентрализованный подход трехмерного магического массива, у него было 9 магических массивов поверх основного ядра. Тем не менее, на этом ядре расплавленного гиганта первого класса, Грим планировал вырезать 16 магических массивов за раз. Он также должен был объединить их вместе и в конечном итоге превратить в 1 компактную сущность. На Земле в своей предыдущей жизни он мог доверить умному компьютеру выполнение такой микроскопической работы по высечке на молекулярном уровне. Однако в этом чудесном и мистическом мире единственное, на что мог положиться Грим, это руководство и помощь чипа, и он должен лично выполнять все задачи. В течение всех 3 часов работы по обработке рун не допустили ни одной неосторожной ошибки. Если бы вырезание любой руны отклонилось от первоначальной конструкции, даже если это было расстояние монокристаллической нити, это оказало бы значительное влияние на готового голема. Однако если отклонение вышло бы за пределы 2 кристаллических нитей, это означало бы, что ядро уровня адепта, которое он получил, рискуя своей жизнью, будет уничтожено. В дополнение к этому, во время процесса резьбы ему нужно было поддерживать стабильный и постоянный выход своего духа. Если выход был слишком низким, это влияло на эффективность циркуляции энергии элементия, а если он был слишком высоким, он мог просочиться через поверхность кристаллического ядра и повредить внутреннее ядро. Что касается остановки на полпути в процессе обработки, это было огромное табу. Он должен был завершить весь процесс за один раз. Чтобы ядро высвободило свою полную мощь, оно должно согласовываться с магическими массивами. Поэтому на континенте адептов любой, кто мог вырезать более 10 магических массивов поверх кристального ядра уровня адепта, считался мастером-алхимиком. Между тем, только великий мастер алхимии мог вырезать 16 магических массивов на одном ядре за один раз. Поэтому, естественно, первый голем уровня адепта, созданный Гримом, был полным провалом. Во время процесса вырезания луч света, контролируемый духом Грима, остановился на 0,7 секунд. Он проткнул поверхность кристаллического ядра, и когда внутреннее ядро было затронуто тепловым лучом, оно мгновенно взорвалось и распалось. Кристаллическое ядро стоимостью более 4000 магических кристаллов было уничтожено. Нет времени, чтобы расстраиваться и потакать печали. Грим просто выбросил остатки ядра и махнул рукой, чтобы отключить станцию алхимии, лег на пол и снова погрузился в глубокий сон. Если бы время было на его стороне, он мог бы завершить эту задачу, став официальным адептом. Но чувство безотлагательности вынуждало его как можно скорее укрепить его общую силу. Тем не менее, пытаясь бросить вызов заданию уровня адепта с помощью способности псевдоадепта, он столкнулся с невообразимыми рисками. Через 7 часов после того, как он освежил свой дух, Грим снова встал. Но всего через 2 часа, второе ядро также стало провалом. На этот раз Грим не спешил ложиться. Он сел на холодный каменный пол, сложив ноги, достал немного еды и быстро съел ее. Когда он закончил, он улегся на одеяло и погрузился в глубокий сон. Две слезы скатились с его лица, но он не знал об этом. Спустя 10 часов, сразу после того, как его дух был восстановлен до максимального уровня, вызванный чипом, Грим открыл глаза. Внутри его черных и кристально чистых глаз не было ни колебаний, ни беспомощности, ни даже раскаяния или сожаления. Было только упорство и настойчивость. Через 13 секунд Грим снова стоял перед станцией алхимии. Возможно, это было из-за того, что никакая трудность не была непреодолимой, если он так себя настроит. Тем не менее, третье ядро тоже было уничтожено. Грим не стал кричать или плакать. Он снова лег на одеяло и заснул. 15 часов спустя, четвертое кристаллическое ядро было успешным. До тех пор, пока не была вырезана последняя магическая руна, весь набор трехмерных линий, составленный в совершенно неповрежденную и закрытую магическую решетку, и энергия элементия, поглощенная из воздуха, начала свободно течь в магических кольцах, твердое лицо Грима не выражало никаких эмоций. Он не мог сказать, чувствовал ли он радость или страдание и не мог понять, был ли его разум наполнен удовольствием или печалью. Повторный процесс, когда его дух истощался и пополнялся, давно его измучил. Убрав все в лаборатории алхимии, он выключил станцию алхимии, вышел из лаборатории и вернулся в свою комнату. Подойдя к своей комнате, Грим просто отпустил все и погрузился в глубокий сон. Он спал целый день и ночь, прежде чем смог избавиться от чувства усталости и уйти от темного кошмара, где он все время падал с утеса в бездонную бездну. Но прежде чем открыть глаза, его встретил вкусный аромат пищи. Он открыл глаза и увидел знакомое лицо, поклонившееся над кроватью. Симпатичное лицо было в недоумении. Она держала в руках деревянный поднос. На подносе была тарелка из говяжьего филе с сочным соусом и несколько сладких белых булочек, а также тарелка свежих фруктов. «Ты что-то скрываешь от меня?» – медленно спросила Мэри. Хотя мужчина перед ней выглядел только 16 или 17 лет, он обладал стойким и тактичным характером, которого даже у многих взрослых не было, и у него всегда был спокойный вид, как будто любая задача дастся ему легко. Хотя такой человек внушал уверенность и чувство надежности, она почувствовала, что этот человек очень глубоко скрывал свои истинные чувства. Нынешний истощенный взгляд был редок. Каждый раз, когда он выглядел так, это означало, что они столкнулись с трудной проблемой, которая была вне воображения обычных людей. Мэри была озадачена. По правде, теперь был период, когда у них было больше свободы. Поскольку оба стали псевдоадептами, многие ограничения, которые сковывали их в прошлом, исчезли. Даже адепт Андерсон был заботливым и дружелюбным. Пока они следовали по нынешнему пути, опираясь на свой врожденный талант и потенциал, переход на вершину псевдоадепт был всего лишь вопросом одного или двух лет. В этот момент, если они попытают удачу, у них может получиться стать благородными адептами, которые сами вершили свою судьбу. Когда настанет этот момент, они могут официально стать супругами. Так как все казалось таким красивым, Мэри была озадачена, почему Грим все еще так усердно работал. Проведя так много времени с ним, она была уверена, что впереди должен быть новый кризис большой величины, и это был кризис, который она не могла ощутить. В противном случае этот человек не мог работать так, будто завтра не наступит никогда. Конечно, с темпераментом Мэри она сразу же спросила все, что пришло ей в голову. Грим криво улыбнулся. Он взял поднос у Мэри и съел всю еду. После того, как он закончил, его лицо озарила яркая улыбка. Грим схватил крошечную ладонь Мэри и начал расспрашивать о ее обучении. Однако, тайна, он быстро сказал все Мэри через духовный шепот. Поскольку Мэри что-то заметила, Грим не собирался больше держать ее в неведении. Она понадобится ему для участия во многих вещах, поэтому было очень важно рассказать ей, чтобы она могла мысленно подготовиться. Изначально, сказав ей все, что он знал, Грим приготовился применить силу, чтобы не дать Мэри разразиться. Но неожиданно, узнав все через духовный шепот, Мэри, которая должна осталась спокойной, она даже посмотрела на него с заинтересованным выражением лица. Может ли Мэри так притвориться? Как только Грим начал подозревать, что он разговаривает с манекеном, Мэри, наконец, усмехнулась и спросила: «Ты сделал все это только из-за меня? Они просто хотят забрать мою жизнь. Почему ты предпринимаешь такие отчаянные шаги?» Хотя она говорила о теме, касающейся ее жизни, глядя на ее лицо, которое таяло в улыбках, было похоже, что она совсем не беспокоится. Знала ли она, с чем они столкнулись? Почему она не проявляла никаких забот о своей собственной жизни? Грим на мгновение испугался, потерял дар речи и сказал: «Ты, потому что ты мой партнер». Прежде чем он успел закончить свои слова, на его губах сомкнулась пара сладких, сочных губ. Глава 139. Мужественный и сердечный парень, прелестная и соблазнительная девушка. Вот-вот будет грандиозное эротическое шоу. Но оба исполнителя не спешили проявлять энтузиазм, и слова, которые они сказали после, ошеломили бы любого присутствующего. «Эй, ты причинил мне боль, эти штуки на твоем теле, хэм-эм-эм, если ты осмелишься укусить меня, я вышибу тебя отсюда». «Хорошо-хорошо, успокойся, во всяком случае, запах твоей крови становится все слаще, я просто не могу не попробовать». Мэри теперь стояла на коленях, сидя на гриме, пока он полулежал на кровати. Ее сочные губы только что покинули его плечо, она трогала свои крошечные клыки и жаловалась на боль. Тем временем маленький огненный щит, внезапно вспыхнувший, парил на плече грима. Свирепый огонь только что утих. Одна из рук грима осторожно погладила Мэри по спине, а другая рука давила на ее нижнюю часть живота. Обе руки теперь светились слабо красным светом. «Грим, запах, исходящий от твоего тела, становится все вкуснее. Позволь мне попробовать хоть немного, один крошечный укус». Мэри прижала язык к губам. Она не выдержала и продолжала пытаться очаровать. Но Грим уже давно не восприимчив к ее тактике. «Хэм-эм-эм, ну уж нет, вы, женщины-вампиры, ужасны. Если я позволю, меня отбросит назад с псевдоадепта до продвинутого ученика. Я просто не могу остановиться. Ух, эта болезнь вампирской расы кусать кого-то при возбуждении пустила в тебе глубокие корни. Хорошо, прекратим. Поскольку у нас еще есть время, мне нужно будет также повысить свои силы». Закончив говорить, с ее спины распустилась пара больших кожаных крыльев летучей мыши. Взмахнув крыльями, она изящно вскочила в воздух, отлетев назад, и вышла из тесной комнаты. Она одарила Гриму красивой улыбкой, прежде чем обернуться и уйти. Когда Мэри исчезла из виду, Грим с облегчением вздохнул. Сила очарования Мэри становилась все сильнее, она лучше научилась использовать свое врожденное природное очарование. Хотя Грим был уверен, что она не причинит ему вреда, привычка женщин-вампиров кусать кого-то, когда они возбуждены, заставляла волосы Грима встать дыбом. Хотя он и Мэри были псевдоадептами, как только он позволит Мэри укусить защитный слой огненного щита, острые клыки высвободят галлюциноген при контакте с его кровью. К нему даже у псевдоадепта нет иммунитета. Вот почему ребята со слабыми факторами сопротивления в своем теле не могли бороться с Мэри. У Грима также не было уверенности, что он сможет выжить от экстатического поцелуя женщины-вампира-псевдоадепта. Даже сейчас, когда они веселились, информация, которую Грим хотел рассказать ей, была передана в ее сознание с помощью духовного шепота. Да, Мэри была вспыльчивым человеком, но когда она столкнулась с опасной для жизни ситуацией, она проявила благоразумие. Если в обычное время она вела себя как вспыльчивый и раздражительный человек, это было потому, что она считала, что может решать все своими острыми клыками и когтями, и поэтому ей было слишком лень использовать какие-то заговоры. Однако, когда ее враг, официальный адепт, глубокие знания и жизненный опыт, которые она накопила во время ее ученичества, инстинктивно подсказывали ей, что делать. Это также было обязательным навыком выживания каждого ученика-адепта. Когда кулаками ничего не решишь, в игру вступают знания и опыт. Грим пошел в гостиную. Он произнес короткое заклинание и вызвал зеркало из воды. Он покрутился перед зеркалом, серьезно взглянув на собственное тело. После того, как он покупался в подземном лавовом океане, его текущее тело полностью отличалось от прошлого. Высокое и крепкое тело теперь было одето в простой длинный халат, из-под которого едва выступали мускулы. У него была темно-красная кожа, длинные темно-рыжие волосы, а вокруг его черных зрачков было кольцо крошечных темно-красных пятен. Благодаря мускулатуре была хорошая физическая сила. С его нынешней силой мышц он мог сражаться лицом к лицу с железным носорогом. С его телосложением он мог противостоять небольшому острому оружию. Принимая во внимание сверхвысокое сопротивление и личную защиту его пламенного тела, он мог совершить прогулку по магическому болоту, и лишь горстка демонов могла нанести ему вред. И это было не потому, что уровень демонов в магическом болоте был невысоким. Хотя ему было всего 17 лет, с его телом высотой в 2 метра, вряд ли кто-нибудь поверил бы, что он просто подросток, который не достиг совершеннолетия. И твердые мышцы, и темно-красный оттенок кожи придавали ему впечатляющую ауру зла и обаяния. Пока Грим восхищался своим почти идеальным телом, внезапный смех испортил удовольствие. «Не знала, что у тебя такое увлечение, ты становишься нарциссом». Это была Мэри. Грим закатил глаза. Только Мэри могла свободно войти в его жилище без стука. Кроме того, она могла двигаться с высокой скоростью, и во многих случаях даже чип едва мог обнаружить ее, пока она не приблизится. Смущенный Грим махнул рукой и развеял зеркало. Затем вся магическая экипировка, разбросанная по полу, полетела обратно на его тело. «Я думал, ты отправилась на тренировку, почему ты вернулась?» — сердито спросил Грим. Поскольку он только что прошел через несколькодневные мучительные пытки, он собирался сделать перерыв, чтобы просто расслабиться и насладиться радостью, вызванной его взвинченной общей силой. «Хэмэмэм, вы действительно думаете, что мне нравится смотреть, как ты позируешь перед зеркалом? Твой старый друг здесь, и я здесь, чтобы сказать тебе об этом. Старый друг, Алиса, которую ты дважды победил, она стоит прямо перед главным входом в болотную башню и требует встречи с тобой». Грим мгновенно выдохнул. Он только начал ощущать всю красоту жизни, как его поразила головная боль. У главного входа в болотную башню, одетая в длинное платье принцессы, маленькая кукольная Алиса стояла прямо перед главным входом. Несмотря на то, что она не выражала никаких эмоций, вокруг нее парило силовое поле, которое давило на двух продвинутых учеников перед ней. Начинающий ученик, Тони, который раньше общался с Гримом, крючился от боли у ее ног. Обе его руки мялись, как тесто. Если он не пройдет полное исцеление, вероятно, будет чрезвычайно трудно восстановиться. Хотя Безумно и Соколиный Глаз блокировали Алису, они не собирались нападать на маленькую девочку. Это было потому, что они ощущали духовную пульсацию уровня псевдоадепт, исходящую от маленькой и милой Алисы. Это был единственный вид духовной пульсации, который заставляла их ненавидеть все до скрипа зубов. Потому что за короткий промежуток в полгода они неоднократно ощущали ее, по крайней мере, 3 или 4 раза. Черт возьми, с каких пор достичь уровня псевдоадепта стало настолько просто? Честно говоря, у Безумной и Соколиного Глаза не было никакого мнения относительно чужаков, которые стали псевдоадептами. Однако, когда один за другим знакомые люди вокруг них внезапно становились псевдоадептами, а у них каждый прорыв давался с таким трудом, это была главная причина, почему они так завидовали и злились. Пока объединяли свои силы, чтобы сдерживать духовное давление, исходящее от Алисы, пока Ди раздались шаги. Это были Грим и Мэри. Алиса внезапно отстранилась от своего духовного давления. Затем она бросила холодный взгляд на лицо Грима. Безумно и Соколиный Глаз, которые с трудом боролись с давлением, мгновенно почувствовали облегчение. Они быстро отошли назад и уступили место Гриму. Хотя их сердца были полны ненависти, когда появились два псевдоадепта, они были рады смене ситуации. Духовная рябь Алисы и Грима столкнулись. Затем они убрали их в одно и то же время. Она стала псевдоадептом. Он тоже перешел в царство псевдоадептов. В обоих сердцах одновременно вспыхнуло странное чувство. По сравнению с прошлым, оба они значительно изменились, от их внешнего вида до их темперамента. Однако они не могли подделать свою духовную рябь. Поэтому, только через короткий контакт, они сразу поняли трансформацию своего противника. Конечно, то, что изменилось и что осталось прежним, было все еще очевидным, как всегда, что заставило обоих скрежетать зубами от ненависти. «Ты здесь, чтобы провести еще один бой со мной, или ты здесь, чтобы выполнить свое обещание?» Грим скрестил руки на груди, касаясь своего подбородка одной рукой. После улучшения его общей силы его уверенность в себе сделала скачок, вместе с тем его личная харизма значительно возросла. «Я здесь, конечно, я здесь, чтобы...» Сначала Алиса, которая пришла с внушительной манерой, намеревалась выставлять на показ свое мастерство. Однако, столкнувшись с Гримом, который по какой-то причине не был слабее ее, она фактически потеряла часть своей уверенности. «Последний раз, это просто случайность, это, если на этот раз ты сможешь победить, тогда я буду искренне убеждена. Ты уверена, что это последний раз, а не будет и четвертого и пятого раза?» Грим слегка наклонился вперед, поэтому его давление усилилось. «Бред, ты победил меня однажды, в первый раз все было из-за подлого нападения той мерзавки-вампирши, это не считается». Хотя она поняла, что ее гнетущее давление ослабевает, Алиса крепко сжала кулаки, желая бороться за свою честь. «И еще, если на этот раз я одолею тебя, я не убью тебя, я также тебя пощажу и дам шанс отомстить». Когда она закончила говорить, она снова подняла голову и хмыкнула. «Похоже, ты проиграла мне в предыдущем бою. Почему я должен снова делать ставку?» Грим зловеще усмехнулся, добавив нотку флирта. «Хэмэмэм, я знала, что ты это скажешь», — пренебрежительно сказала Алиса. Она подняла руку в воздух и вытащила волшебный свиток, который испускал магическую пульсацию. «Недавно ты посетил территорию семьи Зубера и поверг все в хаос, почти уничтожив их ресурсный сайт. Если бы не бабушка Эндер, помогающая тебе остановить это, думаешь, ты бы смог сбежать от мести семьи Зубера? Их адепт второго класса почти пришел сюда, чтобы задушить вас. Ты действительно думаешь, что они всего лишь кучка идиотов и не смогли понять, что ты натворил?» Выражение лица Грима изменилось. Правда, он перешел границу, поскольку он сосредоточился только на том, как укрепить свою общую силу. Он пренебрег возможной реакцией расплавленных гигантов. Он зашел слишком далеко, уничтожив кладбище их предков. «Итак, что тебе нужно?» — уже мягче сказал Грим. «Если примешь мой вызов и сразишься со мной еще один раунд, мы, северные ведьмы, возьмем на себя часть твоей ответственности за ту проблему. Теперь подпиши этот волшебный свиток. Он подтвердит, что мы выполним наше обещание. Это все, что ты хочешь. Не говорите мне, что вы из клана роковых ведьм». С помощью чипа Грим знал почти всех экспертов из различных мощных кланов на всем континенте адептов. Вот почему он чувствовал что-то не то из-за такого нетерпения Алисы. «Это не твое дело. Мой единственный вопрос, подпишешь ты это или нет? Подпиши контракт, и у нас будет новая ставка. Если ты выиграешь, я буду твоим рабом, и мы возьмем на себя ответственность. Если проиграешь, мы все равно тебе поможем, но все предыдущие обещания между нами будут аннулированы. Я не убью тебя, но дам возможность отомстить. Итак, ты собираешься подписать это или нет?» «Подпишу, да. Но тебе же будет хуже», — рассмеялся Грим. Когда он это сказал, свиток внезапно вспыхнул пламенем. Глава 140. Когда цепочка принципов слилась с их телом, указав, что контракт вступил в силу, ничего не могло изменить это. Однако прежде чем любая из сторон высказалась, густой черный дым внезапно вырвался из подвески в форме раковины морской улитки, висящего на талии Алисы. После этого он конденсировался в сморщенное и старое лицо ядовитой ведьмы. «Эндер, Алиса, что на этот раз? Я думала, я просила тебя отменить последние обещания. Почему неожиданно появилась новая ставка?» Когда губы, сделанные из дыма, двинулись, вырвался ужасный, хриплый голос, похожий на шипение ядовитой змеи. «Бабушка, пожалуйста, не вмешивайся. На этот раз я обязательно одолею его. Ты забыла, что я теперь псевдоадепт. Кроме того, я выучила тот навык». Отбросив прежнюю жестокую манеру, Алиса говорила с этой ядовитой ведьмой сладким раболепным голоском. Очевидно, Эндер тоже была уверена в общей силе Алисы. Когда она увидела решительное лицо Алисы, она дрогнула. Но когда дымовое лицо ядовитой ведьмы повернулось к Гриму, ее глаза сразу широко раскрылись, и она закричала: «Что происходит? Это абсурд. Почему он тоже псевдоадепт? Нет, я определенно не». Но прежде чем она успела закончить свои слова, Алиса нежно похлопала по раковину морской улитки и, используя пространственную силу, изолировала ее от внешнего мира. Без поддержки магического снаряжения бесплотная Эндер мгновенно исчезла. «Хорошо, теперь никто не сможет вмешиваться. Пойдем, найдем место и начнем нашу битву. Очевидно, Алиса все решила, независимо от того, накажет ли ее ядовитая ведьма. Сказав это, Алиса обернулась и исчезла с того места, где стояла. Когда она появилась снова, она зависла в воздухе примерно в 300 метрах. На лбу грима появилась легкая морщинка. У Алисы действительно был необыкновенный талант в пространственной магии. Она продемонстрировала свою способность плавного использования пространственной телепортации, не вызывая ни малейшей пульсации. Сегодня грим столкнулся с противником, который полностью контролировал каждый дюйм пространства на поле боя. Грим не смел недооценивать ее. Он махнул рукой и выбросил несколько ядер. В течение секунды они превратились в его когда-то самого сильного бойца, громового гиганта. После его появления все ученики болотной башни, которые собрались вокруг, были шокированы. Их глаза мгновенно наполнились восхищением, которое нельзя было скрыть. У безумной и соколиного глаза был сложный взгляд. Они чувствовали это. Не только Гием, даже этот элементный голем, которого он вызвал, обладал ужасающей общей силой. Грим достал бутылек продвинутого исцеляющего зелья, которую он привез из подземной пещеры, и осторожно бросил его в сторону Тани. Теперь он лежал на земле и не двигался. Грим слегка кивнул головой в сторону раненого ученика. После этого громовой гигант наклонился вперед и схватил Грима своей огромной ладонью, и внезапно подул свирепый ветер, когда он превратился в вихрь, внимательно следуя за Алисой. Мэри хмыкнула. Она не превращалась в кровососущую летучую мышь, как в прошлом. Мелькнув, она вскочила в небо. Ее высокое и изящное тело остановилось в воздух, прежде чем пара огромных крыльев летучей мыши расправились за ее спиной, а затем начали резко махать, давая ей невероятную скорость. Она последовала за дуэтом. Поскольку она стала псевдоадептом, она смогла выполнять частичную трансформацию. Никогда больше ей не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда она не могла летать в человеческом обличье и использовать магические заклинания элемента крови, когда она трансформировалась. Сейчас Мэри поистине освоила способность трансформации летучей мыши. Используя свои отличительные методы, три псевдоадепта бросились в небо и покинули болото, направляясь к пустыне неподалеку. Пока они находились внутри границы болота, каждый поступок и каждое движение находились под наблюдением адепта Андерсена, поэтому им было сложно применять все свои навыки и приемы. В результате, без предварительной договоренности, они выбрали пустыню, где никого не было вокруг. После того, как три псевдоадепты, наконец, исчезли с их прямой видимости, у всех оставшихся были лица, наполненные разными выражениями. Некоторые выглядели так, будто потеряли всякую надежду, некоторые сияли от радости, некоторые погрузились в глубокие размышления, у некоторых были смешанные чувства ревности и ненависти. Безумно яростно ударила своим огромным мечом землю. Железный меч сразу же погрузился на несколько дюймов глубоко в каменную землю. Как ученики-ветераны болотной башни, они фактически попали в статус прохожих, на которых эти немногие никогда не обращали внимания. Они обменялись взглядами, изо всех сил стараясь сдержать горечь. У них даже не было настроения разговаривать друг с другом. Они развернулись и пошли в башню, с сердцами, наполненными разочарованием. Между тем, в месте, расположенном в 20 милях от болота, появилась Алиса. Это была пустыня, покрывающая большой участок земли. Это место полностью заросло увядшими и желтыми сорняками, достигшими высоты талии. Под постоянным дуновением сухого ветра, они наклонялись из стороны в сторону, придавая этому месту опустошение. Никто не знал, какую способность Алиса получила после того, как стала псевдоадептом, что она давала ей такую сильную уверенность. Тем не менее, по сравнению с ней, у Грима тоже была уверенность в себе, и он с нетерпением ожидал борьбы. Когда он увидел, как Алиса приземлилась и ждала его прибытия, Грим, контролируя своего гиганта, взлетел высоко в небо. Используя свое особое элементальное зрение, он быстро выяснил обстановку на поле боя. Как только он подтвердил, что никаких ловушек не было, он вернулся на землю. В то же время Мэри, которая была одета в красное платье, тоже летела к месту битвы с помощью своих черных крыльев. Она приземлилась неподалеку. «ХМФ, так как вы оба здесь, тогда я буду сражаться с вами обоими одновременно». Алиса стояла под кривым деревом, а на ее лице было презрение и высокомерие. Голубые глаза Мэри мгновенно налились кровью. Она расправила крылья и обнажила клыки, готовая сразу же прыгнуть к надменной девочке. но в следующую секунду внезапный удар молнии поразил ее с неба, блокируя ее от дальнейшего движения. «Не попадайся в ее ловушку. Если ты будешь сражаться с ней, меня будут считать нарушителем контракта. В этот момент, даже если мы победим ее, скорее всего она использует это в качестве предлога, чтобы разорвать контракт». Грим спустился с ладони гиганта, посмотрел на Мэри и покачал головой. «Хмм, такие дерзкие мысли могут прийти на ум только такой подлой, как ты. Что заставляет тебя думать, что ты можешь сравниться со мной, великой Алисой, с твоими паршивыми навыками и жалким врожденным талантом? Ты просто маленький вампир. Если не хочешь, чтобы этот парень пострадал, тебе лучше сражаться». Алиса сердито ругалась, сложив руки на бедра, изображая презрение к Мэри. Если бы это было в прошлом, импульсивная Мэри уже бы бросилась вперед. Однако было очевидно, что она получила больший контроль над ее родословным врожденным талантом. Поэтому, столкнувшись с провокацией Алисы, хотя ее клыки обнажились, и у нее был угрожающий вид, ее крылья медленно вернули ее тело назад. Неосознанно, доверие Мэри к Гриму увеличивалось в геометрической прогрессии. По ее мнению, Грим никогда не сражался неподготовленным, и, поскольку он осмелился принять вызов от самонадеянной и дерзкой Алисы, у него должен быть способ борьбы с ней. В результате, в отношении битвы Грима, она совсем не беспокоилась. Узнав, что вампир не спровоцирован и просто покинул поле битвы, кукольная Алиса выпустила свой гнев, разрывая вокруг нее сорняки. «Достаточно. Здесь нет других людей, поэтому тебе не нужно носить эту милую маску. Ученик, который смог стать псевдоадептом в таком молодом возрасте, я уверен, что ты злая девушка с черным сердцем. Поскольку ты хочешь победить меня, чтобы доказать свою полную силу, покажи мне, что у тебя есть». Грим презрительно произнес: «Я покажу, что у меня есть, и ты определенно пожалеешь о своем решении». Алиса заскрежетала зубами. Когда разговор неприятен, слова – это пустая трата. Хотя они были псевдоадептами, истинное уважение всегда приходило после реального боя. Глаза обеих сторон замерцали суровым взглядом. Они начали свою атаку. Быстрая как ветер нога, молниеносный удар – эти описания были ничем перед пространственной телепортацией Алисы. Опираясь на эту способность, она двигалась куда угодно, а движение любого противника было как замедленное действие. Почти сразу после того, как оба решили атаковать, Алиса оказалась менее чем в 5 метрах от Грима. Тем не менее, ее тело внезапно остановилось, когда с неба спустилась пугающая электрическая паутина в форме полусферы и покрыла Грима. Если бы она сделала шаг вперед, то высоковольтный ток, скользящий по электрической паутине, мгновенно сжег бы ее. Между тем, внутри электрической паутины был мир танцующего пламени. Кольцо огня, вырвавшееся из тела этого проклятого негодяя, покрыло каждый дюйм пространства внутри. Не только трава и грязь на земле, даже казалось, что воздух начал гореть. Дерзкий парень просто улыбнулся Алисе, прежде чем все его тело слилось в яростный огонь. Увидев, что его мастер завершил защиту огня, громовой гигант, который парил в воздухе, развеял электрический барьер. После этого гигантское тело, состоящее из бесчисленных зеленовато-серых вихрей, мгновенно превратилось в стрелу, свирепо бросившись к Алисе. В то же время изнутри кольца огня, которое взорвалось в массивное море пламени, вырвалось 3 огненных шара, пронеслись по воздуху и умчались к маленькому и хрупкому телу Алисы. Хотя она столкнулась с совместной атакой сверху и снизу, на лице Алисы не было страха. С одной вспышкой она исчезла с того места, где стояла, и снова появилась на другой стороне кольца огня. Сразу после того, как она снова появилась, она протянула руками, и между ними появилась смертельная пространственная трещина. Это была тайна, как она могла ее контролировать. Пространственная трещина фактически создавала огромную тянущую силу. Все огненные элементы, плавающие в кольце огня, сразу же втягивались в пространственную трещину и исчезали без следа. Менее чем за 3 секунды часть ближайшего к ней моря пламени была высосана, обнажая обугленную поверхность земли и залу травы. Гигант снова прыгнул в сторону врага. Ослепительная цепь из молний пронеслась по воздуху. Несколько раз она телепортировалась, но каждый раз она могла атаковать только несколько секунд, прежде чем ненавистный гигант выследил ее. В аспекте высокоскоростного движения молниеносный прыжок гиганта был не намного слабее, чем пространственная телепортация Алисы. После нескольких попыток Алиса рассердилась. С пространственной телепортацией она прыгнула на большую высоту около 200 метров. Алиса перестала пытаться атаковать Грима. Вместо этого она распустила волосы и начала громко произносить загадочное магическое заклинание. Когда гигант снова отследил ее и приблизился, используя свою крошечную руку, Алиса сердито указала на него. «Аммиклоктин. Роза. Пространственная печать». Серебряный луч выстрелил из маленького пальца Алисы, пронзив воздух с максимальной скоростью. Сразу после этого из пространства вырвалось бесчисленное количество серебряных цепочек из рун, плотно связавших тело громового гиганта. В то же время, на месте, куда ударил серебряный луч, внезапно открылась пространственная дыра, и серебряные цепи рун втянули в нее гиганта, прежде чем исчезнуть. В следующую секунду Грим потерял следы позиции своего гиганта. Глава 141. В глубинах пылающего океана. Скопление прыгающего пламени внезапно исказилось, открывая лицо Грима, на котором было испуганное выражение. Для големов, которые были своего рода стихийным призывом, запечатывание или магия изгнания были самым большим врагом. Конечно, любой тип магического заклинания не мог нанести какой-либо ущерб самому голему, но он был способен временно изгнать голема с поля битвы. Благодаря достижениям Алисы в пространственной магии, даже если громовой гигант будет бороться изо всех сил, ему все равно придется оставаться в том изолированном пространстве более 15 минут. В течение этого периода времени Грим потеряет помощь этого грозного бойца и будет вынужден выйти лицом к лицу с агрессивной Алисой. Алиса появилась перед массивным пылающим океаном, который покрывал почти 100 метров в окружности. Ее лицо сияло сладкой улыбкой. «Ну и где ты? Играешь в прятки с Алисой? Тогда прячься лучше. Алиса идет за тобой». Голос был милым и очаровательным, но блеск, вспыхнувший из глубины ее глаз, заставил бы любого, кто бы его увидел, вздрогнуть. Лицо Грима быстро появилось из другого скопления пламени. Глядя на Алису, он холодно улыбнулся и сказал: «Кажется, ты узнала что-то новое. Я, конечно же, не ожидал, что ты изучишь магическое заклинание запечатывания. Я прячусь в пламени. Поймай меня, если сможешь». Сразу после того, как он закончил говорить об этом, лицо исчезло и снова превратилось в стремительное пламя. Тем временем, используя свое преимущество по местности, он телепортировался, чтобы спрятаться на другой стороне поля пламени. В течение нескольких секунд два больших пространственных клинка пронеслись через место, где ранее было его лицо. Пламя развеялось. Если бы он был чуть медленнее, он был бы ранен, и очень серьезно. Это была оборонительная тактика, разработанная Гримом. После того, как ему удалось превратить свое тело в пламенное, его сопротивление элементам и его физическое сопротивление значительно улучшились. Однако в пределах всех его атрибутов тела в настоящее время его ловкость была его самой большой слабостью. Чтобы закрыть это, Грим использовал силовое поле инферно и пламенное тело, чтобы создать массивное поле пламени. После этого, опираясь на обильное количество огненного элементия, собранного полем пламени, Грим, наконец, смог двигаться на высоких скоростях. Время от времени он мог также использовать элементальные узлы, найденные в поле силы инферно, чтобы телепортироваться на короткие дистанции. Это также означало, что если враги не смогут уничтожить его поле пламени, им придется сдерживать свой гнев и преследовать его постоянно, страдая от бесконечных огневых ударов, которые он развязывал. Столкнувшись с провокацией Грима, улыбка Алисы стала еще слаще. Она создала зигзагообразную пространственную трещину и бросила ее в поле пламени. Она увернулась от ужасной руки, сделанной из огня, а затем появилась в другом месте поля битвы. Каждый раз она создавала пространственную трещину в полметра и бросала ее в случайное место в поле пламени. По прошествии времени, постепенно, поле пламени заполнялось бесчисленными и, казалось бы, незначительными, но медленно движущимися пространственными трещинами. Эти пространственные трещины продолжали пожирать пламя. В то же время любой объект, который вступал в них, распадался, не создавая шума. Их резкость была сопоставима с магическим снаряжением высшего класса. Несколько раз Грим сталкивался с ними, двигаясь в огненном океане, если бы не тот факт, что он был защищен полем инферно, его пламенного тела было бы недостаточно, чтобы выдержать пространственные трещины. Всякий раз, когда Грим касался пространственной трещины, в следующую секунду место, где он стоял, покрывалось роем пространственных трещин. У Грима не было выбора, кроме как полагаться на телепортацию на короткие дистанции, чтобы уклониться. Однако с увеличением числа пространственных трещин, которые блуждали по полю пламени, количество узлов, которые он мог использовать для безопасной телепортации, сократилось. Грим был похож на одинокого волка, окруженного несколькими охотниками. Его сердце начало наполняться разочарованием и гневом. Раньше он отбрасывал охотника на демоническом аллигаторе, чтобы отвлечь внимание Алисы. Но голем элемента земли, который через столько прошел с ним, был пронизан бесчисленными пространственными трещинами. После улучшения общей силы грима враги, с которыми он столкнулся, также стали сильнее. Охотник на демоническом аллигаторе, который обладал общей способностью продвинутого ученика, теперь играл роль пушечного мяса и больше не мог быть главным героем поля битвы. После вторжения бесчисленных пространственных трещин Алисы, поле пламени сокращалось. Во многих регионах внутри него их огненные элементы высох. В результате Грим был вынужден раскрыть себя. В этот критический момент Грим взмахнул скипетром огненного лорда, призвав высокое огненное божество и использовал его, чтобы заблокировать ливень пространственных магических заклинаний. Впервые за битву Алиса вступила в пределы поля пламени. Хотя Алиса была необузданной и высокомерной, она не была глупой. Прежде, чем поле пламени не разрушится, она никогда бы не входила в него. Столкнувшись с врагом, который потерял способность сопротивляться и с идеей унизить парня лицом к лицу, Алиса, наконец, вошла во внешний периметр поля пламени. Под ее ногами почва была обуглена и черна, а вся трава превратилась в пепел. Внутри невозможно было дышать. Если бы Алиса была простой смертной, она бы давно была поджарена в высушенный труп. Тем не менее, она походила на симпатичную маленькую девочку, прогуливающуюся по королевскому саду, придерживая юбку и идя на цыпочках на полметра выше земли. Именно так Алиса приблизилась к Гриму, который отступил к центру поля пламени. Гриму было, наконец, было больно. Пока он двигался в поле пламени, он случайно нашел на пространственную трещину. Когда щит Инферно, который и так пострадал, столкнулся с пространственной трещиной, он мгновенно взорвался в искры. Слишком поздно уклоняться, пространственная трещина задела его левую руку. Плоть с его руки исчезла. Даже на его кости был порез. Это был зубчатый разрез, будто его укусил зверь. Ярко-красная кровь вырывалась из раны. На крови плясало пламя. Она была похожа на змейку, ползающую по его телу. После того, как его тело превратилось в пламенное тело, даже его кровь изменилась. Прятавшись в 3 милях отсюда и наблюдая за битвой, Мэри не выдержала и слегка лизнула свои сочные губы. Она чувствовала боль в своем сердце, наблюдая, как столько крови утекает впустую. Что касается опасной ситуации, с которой сейчас столкнулся Грим, она вообще не обращала внимания. После долгого общения с ним, она уже хорошо изучила этого хитреца. Он отчаянно сражался, чтобы получать прибыль за счет других и скорее умрет, чем понесет убытки. Это был настоящий девиз его жизни. Подобно Алисе, которая любила стоять лицом к врагу и наслаждаться отчаянным взглядом, Грим тоже любил вводить в заблуждение своих врагов и заставлять их чувствовать, что они стоят на вершине всей своей жизни. В последний момент он всегда наносил свой самый сильный удар. Первый шаг, второй шаг, третий шаг, четвертый шаг. Когда Алиса медленно приблизилась, оба, наконец, стояли лицом к лицу. 50 метров. Для двух грозных псевдоадептов это было очень близкое расстояние, где они могли слышать дыхание друг друга. Итак, ты сдаешься, и кто ты без этих элементальных големов? Как ты смел сравнивать себя со мной, великой Алисой? Сражайся, кричи, я хочу разорвать твое отвратительное лицо. Ха-ха-ха. Отчаянно рассмеявшись, Алиса вытащила серебряную цепочку в руке. Позади нее огненное божество, тесно связанное сотнями тысяч рунических цепей, сразу же рухнуло. Его тело взорвалось. Это придало моменту еще большую жестокость. Тем не менее, Грим, у которого все пути отступления были заблокированы серебряными цепями рун, вырвавшимися из пространственных разрезов, все еще широко улыбался. Он внезапно указал пальцем на Алису. «Оглянись, посмотри назад, быстрее посмотри через плечо». Алиса наклонила голову и издала пронзительный смех в небо. «Что? Все приемчики кончились? Как вы мог использовать такой скучный?» Прежде чем она успела закончить свои слова, свирепый ветер неожиданно приблизился из-за ее спины. Температура воздуха поднялась с ужасающей скоростью. В течение времени, которое потребовалось бы, чтобы моргнуть, Она приблизилась к отметке в 4000 Ц. Из ниоткуда в пространстве появилось чистое белое пламя и сжигало каждый дюйм площади. Даже пространственная структура, которую Алиса могла свободно контролировать, стала нестабильной. Алиса вздрогнула. Великий огненный гигант сутулился, протягивая гигантскую пылающую руку, пытаясь схватить ее. А-а-а-а! Алиса врезалась в пространственный разрез перед ней, скрываясь в беспредельной пустоте. Огромная пылающая рука ударила в место, где она только что стояла. На земле образовалось 5 глубоких траншей. Они сразу заполнялись обугленной черной почвой. Глава 142. Алиса не могла уйти очень далеко. Чтобы помешать ей, Грим был готов понести ущерб. Если бы Алиса могла убрать свое гордое поведение, она могла быть непобедимой среди всех учеников-адептов. Несмотря на то, что он владел громовым гигантом, который был уровня псевдоадепта, и ему даже помогал элитный воин, подобный огненному божеству, у Грима все еще не было уверенности в победе. Это потому, что врожденный талант Алисы в пространственной магии был просто безумным. Когда ты просто развязываешь самую большую атаку, она просто телепортируется на дальние расстояния и наблюдает. Когда ты немного расслабляешься, она телепортируется обратно. Поскольку сегодня был дебют его нового голема, огненного лорда, Грим приложил немало усилий и даже отправился на битву лично, с целью заманить Алису в поле пламени, которое он приготовил для нее. С помощью хаотического поля пламени и вместе с турбулентностью элементия, которая отвлекала духовную сущность, Грим смог скрытно зарыть ядро своего нового голема в почву и терпеливо ждать, чтобы Алиса прибыла на поле битвы. Он догадался, что с характером Алисы, если будет шанс унизить его, коварная маленькая Лали его не упустит. Чтобы улучшить могущество своего нового голема, вместе с ядром Грим также зарыл несколько высококачественных огненных алмазов и огненных камней из подземного вулкана. Когда Алиса успокоилась и решилась на заданную позицию, Грим вызвал свой козырь, огненного лорда, голем уровня адепта, огромное существо двойного элемента земли и огня, основные атрибуты тела, сила, 14, ловкость, 8, телосложение, 16, дух, 21, магические заклинания, лавовая броня, колпак из пламени, взрыв огненного ядра, огненная буря, метеоритный дождь, землетрясение, элементальный призыв, телепортация огня, огненная клетка. Помимо землетрясения, являющегося магическим заклинанием земного элемента, и телепортации огня и огненной бури, являющимися магическими заклинаниями огненного элемента, остальные – смешанные магические заклинания земли и огня. Что еще более важно, огненный лорд также овладел навыком элементального призыва, который был лучшей способностью к групповому бою. С 15-минутными интервалами огненный лорд смог призвать 20 созданий элемента огня из плоскости огненного элемента. От огненного божества уровня псевдоадепта до огненных летучих мышей уровня начинающего ученика, которые ответили на призов и прошли через пространство, благодаря удаче. Тем не менее, Грим использовал только огненную клетку. Используя двухэлементные характеристики земли и огня, магическое заклинание смогло создать почти изолированное пространство. Сразу после того, как Алиса прорвалась сквозь пространство, и, прежде чем она успела зайти достаточно далеко, ее вытеснили оттуда огромным лавовым столбом. Когда ее снова вернули в материальную плоскость, она была в шоке от того, что оказалась в ловушке внутри гигантской пылающей клетки шириной и длиной в 30 метров. Каждый из лавовых столбов, построенных в пылающей клетке, имел диаметр полуметра, а между этими колоннами были огромные промежутки. С ее размером она могла легко протиснуться. Однако прежде чем она смогла воплотить эту мысль в действие, красные вспышки начали разрываться между лавовыми столбами, а скопления горящего пламени заполнили щель. Вскоре пылающая клетка была полностью запечатана. Любое существо, которое пыталось бы приблизиться к колоннам, пострадало бы на 8 очков урона от огня. Тем временем 6-метровый огненный лорд бежал к ней, сотрясая землю. Огненный лорд был похож на огненное божество, но он был сильнее. Тело в форме человека было полностью из огня и покрыто слоем лавовой брони. Все тело было окутано пламенем и лавой. Где бы он ни стоял, земля выжигалась. Темная почва и песок смягчались и светились красным, в конечном итоге тающими в вещество, которое выглядело как лава. Цвет пламени вне его тела был ярко-красным, но пламя внутри его тела было чисто белым. У него были две гигантские ладони, сделанные из сгущенной лавы. Из трещин выходили высокотемпературные вспышки. Пространство внутри пылающей клетки было невелико. Он безумно атаковал врага. Время от времени он поднимал обе руки высоко в воздух и развязывал взрыв огненного ядра или огненную бурю. Такая комбинация мгновенно заставила Алису отчаяться. Она продолжала телепортироваться, как могла, пытаясь найти слабую точку этого изолированного пространства. Но зловещая среда не позволяла ей остановиться даже на секунду, поэтому она не смогла сосредоточить свою атаку на постоянно движущейся слабой точке. Вместо этого ужасно высокая температура и пламя, которые заполняли каждый дюйм пространства, стирали ее защитный барьер. Пространственный разрез, который она развязала, прорезал некоторые из лавовых столбов. Но после циркуляции красного свечения на лавовых столбах, весь урон, нанесенный им, был немедленно восстановлен. Что касается нападения на огненного лорда напрямую, Алиса и это пыталась сделать, но все ее усилия не дали результата. В конце концов, лорд был настоящим големом уровня адепта, и стоил гриму 18 очков духа. Если бы пламенное тело не могло снизить расход всего заклинания огненного элемента наполовину, он бы не смог призвать его и громового гиганта одновременно. Тем не менее, появление этого грозного голема означало катастрофу. С нынешней общей силой Алисы она могла только убегать. Если бы не пылающая клетка, только с телепортацией, Алиса всегда могла бы сбежать. Но сейчас, каковы были бы последствия помещения человека в клетку со львом? Как бы Алиса ни уворачивалась, пламя в воздухе все равно жгло ее защитный барьер. Ее платье подпалили, длинные волосы свернулись, на ее тонкой коже появились пузыри. Куда бы она ни пошла, ее встречало пламя. Даже в такой жалкой и трагической ситуации, даже если голос Алисы хрипел и постоянно выдавал больные крики, даже если ее лицо было окроплено слезами, она крепко сжала челюсти и не хотела признавать поражение. Уж лучше смерть. Наконец, огненный яд вторгся в ее тело, она едва могла двигаться, ее зрение начало размываться. Последнее, что она видела, было гигантской рукой огненного лорда. Потеряв все силы, Алиса расслабилась, и ее сознание сразу погрузилось в темноту. Она понятия не имела, как долго она была без сознания. Когда поток чистой и сладкой воды влился в ее высушенный и треснувший рот, Алиса очнулась. Она закашлялась, но все же проглотила, по ее мнению, освежающую и сладкую росу. Она была в чистой резиденции ученика. Она не увидела роскошную и удобную кровать, изысканную мебель и блестящие магические лампы. Единственное, что она видела, это простая деревянная кровать, деревянный стол, стул и экспериментальное оборудование, такие как банки и бутылки, которые обычно встречались среди учеников. Перед кроватью стоял мужчина, держащий кожаный мешок для воды, и молча глядел на нее. Конечно, этот человек был никем иным, как человеком, которого она ненавидела до скрежета зубов, гримом. В этот момент Алиса поняла, что она полностью голая. Ее платье принцессы было сожжено, все ее магическое снаряжение лежало на столе. Что касается ее, то на ее обнаженном теле были различные ожоги, покрытые толстым слоем черной лекарственной пасты. Первоначально ее тело было накрыто тонким листом, но после того, как она резко села и начала пить воду, одеяло соскользнуло, обнажив ее тонкое, расцветающее тело. В этом году Алисе исполнилось 26 лет, но ее тело навсегда осталось на этапе, где ей 7 лет, это когда она разбудила свой врожденный пространственный талант. Не было криков или слез. Алиса уставилась на грима. Она даже не подняла одеяло, чтобы прикрыть обнаженное тело. «Почему ты можешь управлять големом уровня адепта?» — спросила она слабым голосом, словно она была марионеткой, у которой не было души. Ей не нужно было проверять, она и так знала, что ее победили. Потому что магический контракт, который она лично подготовила, в настоящее время плотно связывал ее с этим негодяем. Теперь она принадлежит этому парню. «Хэммм, ты не убил меня, потому что не хочешь потерять драгоценного бойца, а, кроме того, я полагаю, ты не хочешь оскорбить пугающих северных ведьм», — подумала Алиса. Оглянувшись на то, что она наделала, она увидела высокомерную девушку, дурочку, которая сама влезла в неприятности. С каких это пор она стала такой глупой? С того момента, как она потерпела поражение, Алиса превратилась в кого-то другого. Она совершенно отличалась от сумасшедшей, подлой маленькой Лали, которая была до этого. Начиная с того момента, как она проснулась, Алиса пошла по темному пути самосохранения. Алиса смотрела прямо на зрачки грима, которые были черными с оттенками темно-красного. В них не было похоти. Когда она осмотрелась, она не нашла ту вампиршу. «Что это? Раздел меня и лично занялся моими ранами. Он пытается смягчить мое недовольство и привлечь меня в свой лагерь. Если он действительно хотел, чтобы я служила ему, почему он не попросил Мэри залечить мои раны? Разве это не лучший способ завоевать мое сердце? Может быть, у него похотливое желание ее тела?» Глава 143. Когда Алиса бесстрастно смотрела на Грима и ее разум был наполнен различными фантазиями и догадками, зеленокожий гоблин внезапно высунулся из-за Грима, бросив на нее озадаченный и бдительный взгляд. «Снорлакс – это Алиса, о которой я тебе рассказывал. С сегодняшнего дня она будет эксклюзивной служанкой. Твоя задача – научить ее правильной манере прислуги, я надеюсь, а теперь веди ее за собой». То, что он сказал, было похоже на гром среди ясного неба, который ударил прямо в сознание Алисы и заставил ее почувствовать головокружение. Он серьезно, он действительно собирался сделать псевдоадепта, обладающего редким врожденным талантом пространственной магии, своей служанкой. Минуту назад Алиса изо всех сил старалась сохранить спокойствие, но ее лицо покраснело. Она яростно уставилась этого бесстыжего хозяина. Что не так? Улыбка на лице Грима становилась более странной. Прежде чем мы сделали ставки, ты сказала, что будешь мне служить. Итак, не говори мне, что не можешь выполнять обязанности слуги. Ты, отлично. Алиса выдавила несколько слов из ее плотно сжатых зубов, яростно потянув одеяло и закрыв свое тело, прежде чем уйти с кровати. Когда ее ноги коснулись пола, Алиса почувствовала сильную боль, исходящую от каждой части ее тела. Это заставило ее потерять равновесие и почти упасть. Однако, хотя она была маленькой Лолис с симпатичным ангельским лицом, Грим совсем не двигался и не показывал никаких признаков того, что он собирается вытянуть руки и помочь ей стабилизироваться. В конце концов, Алиса была псевдоадептом, который взял путь элемента. Таким образом, ее телосложение было намного слабее, чем у Грима, у которого тело трансформировалось в элементе. До сих пор телосложение Алисы не достигало более 10, это приводило к тому, что ее способность к восстановлению тела была ниже, чем у продвинутых учеников. Сцепив зубы и вынося сильную боль, Алиса покинула резиденцию Грима и подошла к комнате Снорлакса, расположенной рядом с Гримом. Войдя в комнату Снорлакса, все ее проявления боли, обида и подавленность сразу исчезли с ее лица. Они были заменены тем же высокомерным и властным взглядом. Даже ее хрупкая и слабая наружность исчезла, как будто травмы и боль по всему телу не могли повлиять на нее. «Мне нужны лучшие лекарственные средства для лечения ран. Кроме того, я проголодалась, попроси кого-нибудь приготовить рулет с форелью и грибами, золотистого жареного гуся и чай Шифмана. Помни, что форель должна быть из пучины тьмы и имеет три уса на нижней челюсти. Также, мед, наложенный на кожу золотого жареного гуся, должен быть от снежных пчел восточного побережья. В дополнение к этому, как истинный хозяин комнаты, Снорлакс открывал рот все шире и шире. В конце концов, он был настолько зол, что просто вскочил на ноги, махнул кулаками и издал яростный рев. «Помечтай, ты дико высокомерный маленький человечишка. Это место – территория великого Снорлакса, а ты просто служанка, недавно нанятая мастером. Я пришел сюда до тебя, и ты должна». Снорлакс не закончил читать лекции, потому что Алиса разорвала крошечную пространственную трещину и запнула его внутрь. Почти через 10 минут, когда Алиса снова открыла пространственную трещину и выпустила Снорлакса, халат на его теле был разорван, а кожа была покрыта царапинами в результате нападения острых клыков и когтей. С другой стороны пространственной трещины можно даже были слышны вопли волков. Просто глядя на раны, которые были только на спине Снорлакса, Алиса моментально сделала вывод о его характере. Она небрежно отозвала пространственную трещину и холодным голосом сказала: «Теперь уясни, кто босс в этой комнате. Если стак арнасиальских волков тебя не удовлетворяет, я всегда могу отправить тебя в гнездо двуногих летающих драконов».